Благородные граждане. С тех пор, как римский диктатор Сулла построил для себя виллу в цветущей и омываемой морем Кампании, эта провинция превратилась в излюбленное место отдыха римской элиты. Сюда стремились в поисках уединения философы, поэты и образованные патриции, утомленные треволнениями столичной жизни. За последние годы здесь стало многолюднее. Города уверенно разрастались, строились большие амфитеатры для гладиаторских боев. Помпеи стремились преуспеть во всем, дабы стать похожими на Рим. Валерию Фронтону нравилась жизнь в Помпеях. В сравнении со столицей Помпеи отличались спокойствие. Особенно тихим казался район улицы Меркурия, где располагались особняки патрициев, и было запрещено движение повозок, чтобы не нарушать покой благородных граждан. Валерий ехал по заполненной людьми улице изобилия верхом на черном коне, иногда останавливаясь, чтобы пропустить какие-нибудь богатые носилки. Из-за слегка отдернутых занавесок, расшитых серебряными и золотыми нитями, лениво поглядывали холеные женщины, выискивая для себя в толпе что-нибудь, что могло бы развлечь их. На этой улице всегда ощущался жизненный ритм Помпей. Заскучавшие от бесконечных пиров патриции выбирались из своих пышных домов на улицу изобилия, чтобы наполниться шумом городской суеты, побродить под тонкими черепичными навесами, заглянуть в магазинчики и собственноручно пощупать товары, высказать пару-тройку наставлений купцам и через это ощутить свою причастность к жизни. Здесь жили ремесленники и коммерсанты, здесь лепились друг к другу таверны, крохотные гостиницы, разнообразные торговые лавки, здесь находили приют жители окрестностей, привлеченные в Помпеи очередными гладиаторскими играми. Валерий придержал своего коня в очередной раз, увидев перед собой Секстия Катона, тучного и всегда веселого мужчину с непослушными курчавыми волосами. «Здравствуй, Валерий!» Секстий поднял руку в приветственном жесте. «Да будут боги милостивы к тебе и твоей семье!» — отозвался Фронтон. «Вижу, ты решил размять ноги. Где ты потерял свои носилки? Кажется, ты на днях приобрел новые. Я слышал, что они испещрены инкрустацией из слоновой кости так густо и так искусно, что тебе может позавидовать любой римский сенатор». Валерий улыбнулся. Он знал, что польстил Секстию, так как этот толстый человек, родившись в Помпеях и прожив там все свои 40 лет, болезненно относился ко всему, что касалось столичной жизни. Он считал, что боги незаслуженно обошли его вниманием, не дав родиться римлянином. «Ты прав!» Секстий поправил переброшенный через руку край темно-синей накидки связью золотого окаймления. Его толстые губы расплылись от удовольствия. «Мне не стыдно будет прибыть в моем паланкине даже во дворец Клавдия. Почему же ты бродишь по городу пешком?» «Видишь ли, Валерий?» Радостное выражение сошло с лица Секстия. «Я решил просто размяться. Тело мое стало таким необъятным из-за неподвижного образа жизни. Сходи в Палестру. Там есть любые снаряды для того, чтобы укрепить тело». Валерий махнул рукой в сторону амфитеатра, возле которого раскинулась огромная спортивная площадка. «Слава Юпитеру! Власти города заботятся не только о развлечениях, но и о здоровье своих граждан». «Что ты? Я превращусь там во всеобщее посмешище. Там собираются только юнцы, они красивы и сильны, они похваляются друг перед другом своими фигурами и не стесняются выходить на площадку даже голышом. Как я появлюсь там с моим-то неохватным брюхом? Секстий совсем сник. Ты слышал, что Монтаний Аттицин покончил с собой, бросившись из окна своей виллы? Я не слишком хорошо знал этого человека. Валерий равнодушно пожал плечами. Что заставило его пойти на такой шаг? Монтания давно изводили гнойные язвы на тайных органах. Я слышал, он был чересчур не сдержан, вступал в связь со всеми встречавшимися ему женщинами, даже с самыми опустившимися. Да, у него был дурной вкус, но жена любила его. Монтани всегда боялся врачей. Он даже ни разу в жизни не пускал себе кровь, хотя головные боли мучили его в последние годы хуже самого изощренного палача. «Как же он решился покончить с жизнью?» — удивился Валерий. Жена вынудила его открыться ей. Увидев его язвы, она пришла в отчаяние. Она была верной его спутницей в жизни и не оставила его в смерти. Она привязала Монтания к себе веревкой и выбросилась из окна в озеро, увлекая его за собой. «Она убила его», — заключил Валерий и задумчиво посмотрел в небо. Над головой застыли в глубокой синеве яркие белые облака. «Ради его же блага. Она хотела избавить его от страданий», — ответил Секстий. Я почему-то испугался этой истории. Последнее время мысли о смерти наводят на меня панический ужас. Но я не могу не думать о кончине. Секстий шагнул вперед, при этом его тело заколыхалось, как студень, и взял коня Валерия под уздцы. Особенно пугают меня всякие непонятные вещи. Что ты имеешь в виду? Взять хотя бы Энотею. Разве такое можно объяснить? Не знаю, о чем ты говоришь. Разве ты не слышал об Энотее? Ее мертвое тело возят по Италии и показывают людям. Вот уже дней 5 оно выставлено на показ в Одеоне, малом театре. Зачем нужно показывать тело мертвой женщины? Кого это заинтересует? Затем, что это чудо, Валерий. Тело этой женщины не подвержено тлению. С ним ничего не происходит. Оно не разлагается. От него не исходит дурного запаха. Я дважды ходил смотреть на нее. Она была проституткой, насколько я понял из объяснений. «Странно», — проговорил Валерий. «Поезжай в театр, посмотри сам», — Секстий всплеснул руками. «Ты не поверишь собственным глазам. Она выглядит живой. На вид ей лет 20, но говорят, что она прожила все 90». Театр находился в 2 минутах ходьбы от улицы Изобилия. Валерий Фронтон мог бы и не проявлять любопытства, но для нарушителя не поглядеть на таинственную покойницу было бы настоящей оплошностью. Он обогнул фонтан с лепным рельефом бога изобилия и направил коня в переулок. «Кто она такая?» — размышлял он. «Чуть ли не столетняя старуха, которая выглядит юной девой. Откуда могла взяться эта женщина? Может, она тоже имеет отношение к тайной коллегии?» Всюду на стенах домов виднелись яркие рисунки. Тут булочник раскладывал на столе хлеб разной формы, там сукновалы красили и ворсили ткань. Чуть дальше владелец цветочной лавки красовался в обрамлении цветочных гирлянд. Надписи под рисунками объясняли, насколько хозяева заведений были искусными в своем деле людьми. Также на многих стенах крупными буквами были выведены призывы голосовать за того или иного кандидата на ближайших выборах на должности эдила и домвиров. «Гельвий Ваций будет хорошим эдилом и устроит богатые игры. Народ поддерживает Марцелла Прима». В конце улочки Валерий увидел женщину, стоявшую в важной позе, уперев руки в бока. Возле нее суетился карлик с кистью в руке. Он заканчивал выводить надпись. «Гельвия Ваце поддерживает стация красноволосая». «О, если бы всегда в колонии были такие граждане, как Гельвий Ваций!» Чем ближе к выборам, тем активнее делались граждане. Каждый старался высказаться за своего кандидата. Перед прямоугольным зданием Одеона Валерий спрыгнул с седла и подозвал стоявшего у дверей сторожа. «Вот тебе монета. Присмотри за моим конем». Валерий протянул ему поводья. «Благодарю за щедрость, господин. Не беспокойся, твой конь будет в полном порядке». Сторож показал, улыбнувшись, свои неровные зубы и погладил коня по морде, с почтением дотронувшись до золотой сбруи. «Это верно, что здесь выставили на обозрение тело какой-то проститутки?» «Верно, верно! Да прославятся небожители, даровав нам, простым смертным, этакое чудо! Никогда не встречал столь восхитительную женщину. Даже будучи мертвой, Энотея певица пробуждает в мужчинах желание. Что ж, надо убедиться, что слухи об этой волчице не есть пустой звук». Валерий окинул взглядом мозаичное изображение Венеры, искусно выполненное над входом в театр. Венера стояла на колеснице, влекомой четырьмя белыми слонами. По обе стороны от богини, покровительствовавшей городу, витали амуры. Войдя внутрь, Валерий сразу погрузился в прохладную тень. Изнутри доносился перезвон бубенчиков и грудной женский голос. Валерий остановился и закрыл глаза. В воздухе присутствовало нечто невидимое, хорошо знакомое нарушителю. «Дух вечности», — прошептал он, — «я слышу тебя, я чувствую присутствие тайной коллегии». Кто-то торопливо проскользнул мимо него в зал и почти бегом спустился по ступеням из белого камня к сцене. Валерий сосредоточил внимание на сцене. В свете нескольких масляных лампад было видно, как вбежавшая только что в театр мужская фигура, облаченная в римскую тогу, растолкала толпившихся на сцене людей и опустилась, издав надсадный крик на колени. «О, Энотея, вернись к нам! Вернись, божественная! Ты столь прекрасна в смерти, так подари же нам себя живую, твою любовь, твои ласки». «Певица ушла навсегда». Послышался чей-то важный голос, и Валерий разглядел мужчину в белом балахоне, служителя храма Изиды. «Она не слышит никого. Приходи в наш храм, и мы устроим так, что ты сможешь перемолвиться с ней несколькими словами». Валерий начал неспешно спускаться по ступеням к собравшимся внизу людям. В театре густо пахло ароматическими маслами. На сцене плавал сизый дым благовоний, уплывая вверх к невидимому потолку. «Энотея, мне так одиноко без тебя!» — продолжал причитать упавший на колени. «Я примчался в Помпеи, едва услышал о твоей смерти. О, женщина, певица любви, вернись ко мне!» Валерий остановился у основания лестницы и отбросил ногой оброненный кем-то красный платок. Ткань призрачной красной тенью скользнула по широким полосам белого, розового и серого мрамора. Он сделал несколько шагов вперед, властно отстраняя стоявших у него на пути. Завидев богатого римлянина, люди почтительно отступали. Открывшаяся перед ним картина поразила даже его, нарушителя. Лежавшая на столе обнаженная женщина была и впрямь мертва, но тело ее бесспорно источало дух жизни, дух вечности. Чья-то умелая рука искусно обвела ее запястья и лодыжки зелеными листьями, а вдоль бедер уложила крупные виноградные гроздья. «Кто ты?» — проговорил Валерий, подойдя вплотную к Энотее. Жрец храма Изиды, бритый наголо, остановился возле Валерия и сложил руки на своей груди. В ее теле жила Изида, поэтому она так великолепна. Лицо жреца приобрело выражение купца, нахваливавшего свой товар. «Всемогущая Изида!» — наполнила эту женщину неувядающей красотой. Гладкий череп его, натертый терпким персидским маслом, рельефно вырисовывался на темном фоне неосвещенного пространства. «Уйди! Не лги людям!» Нарушитель нетерпеливо махнул рукой. Бритоголовый человек остолбенел. Никто никогда не позволял себе такой наглости по отношению к служителям культа Изиды, который был невероятно популярен в Помпеях. Возможно, именно жрецы Изиды сумели договориться о том, чтобы таинственное мертвое тело было выставлено на всеобщее обозрение в Одеоне. Их храм располагался в непосредственной близости от театра, и любопытствующая публика могла позже заглянуть заодно и в храм. «Ты позволяешь себе неслыханную дерзость». Бритая голова откинулась, придав фигуре священнослужителя высокомерную осанку. Высокая худая женщина в белом плаще, стоявшая за его спиной и тянувшая завораживавшую мелодию, прервала пение и растерянно моргнула несколько раз. «Уйди, не мешай!» Валерий предупредительно поднял руку с выставленным указательным пальцем и нахмурился. Ему надо было сосредоточиться. Лежавшее перед ним обнаженное женское тело настораживало его. Оно бесспорно принадлежало миру, где законы привычной человеческой жизни не работали, и нарушитель хотел понять, зачем ему повстречалась Энотея. Жрец смутился, услышав в голосе Патриция нотки, заставившие его сердце сжаться. Он знал, что такое властная интонация, но сейчас его слух уловил нечто особенное. Это не был голос избалованного богача, это был голос силы.